все-таки сделаю себе маленькую передышку и по новой за всех расскажу, вдруг вы уже забыли. Петя Бугдименко, «Фагот». «Солнце наше ясное». Владимир Анчевский, гитара. Кирилл Паренчук, табла. Дима Хохлов, перкуссия. Катя Орлова, контрабас. Чувствую, зале собрались поклонники Кати Орловой. Так, Сергей Александров, ситар. И Сергей Александров. Сергей Летов. Вот. А сейчас песня называется «Неслыханные краски».